Вернувшись ко второй половине дня в родной Леклюз, Кловис по прозвищу Бычок чувствовал себя, как и всегда, преотлично. Он отроду был сильным человеком, к которому не прилипала никакая хворь. Привез гостинцы из города, пикардийских медовых петушков младшим детям, отрез тонкого зеленого сукна жене на платье к долгожданной Пасхе. Для нужд хозяйственных прикупил у городского кузнеца новый сошник плуга. О господине де Партене Кловис и думать забыл. После ужина девятилетняя дочь Кловиса Анна Франсуаза пожаловалась на тошноту. Надо думать, покушала лишнего. Сыновья Амбаль, Люка и Виржин с наступлением сумерек внезапно слегли с жаром, хотя еще днем были совершенно здоровы. «Пойди-ка к травнице Сигелинде», — Кловис, вздохнув, вынул из-за пояса подаренный мадам Верене денье и передал жене. «Заплати! Лихорадки только не доставало. Через месяц сеять болеть не должно. Пойди, пойди, Сигелинда свое дело знает». «Верно. Деревенская травница была на все руки мастерица. Роды примет, от ломоты в спине избавит. Паршу травяными примочками за считанные дни выведет. Еще ее бабка и прабабка в Леклюзе целительством занимались. И все предки по женской линии, начиная со времен славного короля Дагобера». Полторы недели спустя из семьи в 13 человек в живых остались только сам Кловис Бычок и его четвертый сын Наэль Медерик. Всего в Леклюзе выжили 9 из 67 прихожан, числившихся в церковной книге. Сделать об этом запись было некому. Кюре отдал Богу душу на 6-й день после поездки Кловиса в Аррас. Филипп де Валуа, прозванный в народе «Счастливым», 16-й король Франции, считая с Гуго I Капета, и первый монарх новой династии, сменивший угасшую 20 лет назад линию капетингов, стоял на вершине башни Буа, одной из 4 больших парижских башен, возведенных 150 лет назад там, где городские стены упирались в реку. По левую руку вздымалась темная громада Луврского замка, непосредственно примыкавшего к Буа. В 1 миле на восток поблескивал огнями остров Сите, сердце древней Лютеции. На улицах и набережных жгли костры, не жалея дров и угля. Слухи о том, что король бежал из охваченного сокрушительной эпидемией Парижа, были недостоверны. Да, часть двора, включая наследника трона Иоанна, герцога Анжуйского, действительно переехала в бретонский шато де Фужер, подальше от столицы. Но Филипп VI предпочел остаться в Лувре, пытаясь удержать в руках обрывающиеся с каждым днем нити управления погибающей державой. Это был апокалипсис, конец света, предсказанный богословом, разве что без падающих с небес града и огня, смешанных с кровью и явления блудницы вавилонской верхом на рогатом звере. В этом король, как самый осведомленный человек Франции, не сомневался. По сравнению с начавшимся зимой повальным мором, война с Эдуардом Английским выглядела пустой прихотью рассорившихся монархов. Прованс и Южная Бургундия опустошены. Потеряна связь с Дофине и Монпелье. Гонцы уходят и не возвращаются. Никаких известий из Аверни и Невера. Депеши, отправленные сенешалями Орлеана, Берри и Лимузена, выдержаны в панической тональности. Остановить распространение черной смерти нет никакой возможности. Люди покидают города, пытаясь спастись в деревнях и отдаленных замках. Но поветрие настигает их и там. Молебны с покаянием не помогают. Примас Франции, римский архиепископ Жан де Вьен, приехавший недавно в Париж, неустанно служит мессы во избавление. Но высокие небеса остаются глухи к вопиению обреченных. Столичный прево Этьен Марсель доложил, что только за сегодня, 16 марта 1348 года, на улицах подобрано 423 мертвеца. Еще 207 обнаружены в своих домах. В тюрьме Гран-Шатле за седмицу умерли 9 десятых заключенных. Аббатство Сен-Жермен-де-Пре потеряло 2/3 монахов. В Сен-Сюльпис недосчитались половины. Хоронить на кладбищах внутри городских стен запрещено под страхом виселицы. За периметром укреплений у аббатств Сен-Лоран, Тампль и под горой Монмартр копают рвы для общих могил. Негашенной извести пересыпать трупы не хватает, а взять негде. Прево и Эшвены городского совета предложили сжигать мертвых и получили благословение церковных властей. Франция переставала быть единым целым. Величественное здание католической вселенной рушилось под ударами налетевшего из восточных пустынь поветрия урагана, не делающего различий между благородными и смердами, прилатами церкви и людьми ремесла. Смерть безбоязненно разгуливала по христианскому миру, заглядывая в супружеские спальни и ионические кельи, в покои королей и крестьянские лачуги. Никто не мог преградить ей путь. «Сир!» — Филипп де Валуа не обернулся, узнав голос своего маршала Карла де Монмаранси. «Все кончено, сир! Только что сообщили!» «Два дня!» — очень тихо сказал король, глядя на противоположный берег реки, на изящный столб Нельской башни и светлые стены отеля Денель. «Всего два дня!» «Она очень страдала!» «Сир, Ее Величество Жанна отошла в руки Господа с миром и молитвой на устах». «Кажется, я спросил о другом, Монмаранси». «Очень, сир. Особенно последние часы». Королева Жанна Бургундская заразилась на мессе в Нотр-Дам 14 марта и была перевезена в Нельский отель, где ей обеспечили наилучший уход и присмотр врачей Сорбонны. Еще вчера стало ясно, что положение безнадежно. Тело покрылось гноящимися язвами, пальцы рук поразила гангрена. Начинался отек легких. Как и у многих заболевших, чумное гнилокровие было скоротечным. Черная смерть убила Жанну де Бургонь за неполные двое суток. Филиппа к жене не допускали. Канцлер Фермин де Кокрель и маршал де Монмаранси настояли, чтобы государь оставался в наглухо изолированном от внешнего мира Луврском замке. Всех посетителей принимали королевские легисты в южном крыле. Немногочисленные срочные депеши передавались приближенным монарха и только затем переправлялись в донжон Лувра его величеству. Предполагалось, что строгий карантин поможет Филиппу избежать почти неминуемой гибели. «Что дальше, Карл?» Валуа посмотрел в глаза старому маршалу. «Что делать?» «Не знаю, сир», — честно ответил Монмаранси. «Уповать на милость небес и выполнять священный долг помазанника Божьего, пока это возможно. Ваше участие в похоронах Ее Величества исключается». «Знаю», — кивнул Филипп. «Распорядитесь, чтобы Жанну погребли не в усыпальнице Сен-Дени, а в одном из аббатств за городом. Свинцовый запаянный гроб. Соблюсти лишь самые необходимые требования этикета. Поняли?» «Да, сир». С востока на город наползала холодная мартовская ночь. В отдушинах башен замка Лувр завывал ветер. Тревожно били колокола десятков парижских церквей. По улице Сен-Жак университетской стороны, направляясь к Пти-Шатле и Малому мосту, шел невидимый простым взглядом всадник на бледном коне. Четвертый из четверых.